Глава 39. После приготовления конфирмации в доме пастора Барюй кажется Ингрид скучным. Ситуация не меняется даже от того, что там горит фонарь, который показывает чужим судам дорогу в темноте. Ингрид не то чтобы хочется уехать отсюда, ей хочется, чтобы Барюй изменился, и хочется взять Барюй с собой в большой мир и наполнить всем тем, чего ему недостает. А такого немало. Ее переполняет некое непонятное ощущение, поэтому таскать торф, ходить в хлев и картофельный погреб, вытаскивать вместе с Барбру сети и потрошить рыбу ей невыносимо. Женщинам не пристало выполнять такую работу. Им полагается смотреться в зеркало и петь в хоре, и ждать писем, смеяться вместе с подружками и ходить всем вместе по дороге в одинаковой одежде, когда небо лазурно-голубое, а море не слышно даже вдали. Как ни странно, в последние зимы Барюй еще скупее на события. По ночам Ингрид так мучается от бессонницы, что думает, будто больна, а утром лежит в постели, пока мать не поднимет ее. Здесь ей некого любить. Барюй словно не знаком ей, как будто прежде она не замечала монотонного гула ветра и воды. Они выводят ее из себя, как и крики чаек, и кулики сороки, и гага, и глупые бакланы, которые стоят с обугленными головешками, похожие на нахохлившихся от ветра монахов. Нет, Ингрид рвется в мир. Работать. Ей это непременно надо. Однако миру она не нужна. В мире внезапно случился перебор таких, как Ингрид. Мария ищет ей место. Воспрашивает всех, иногда с ведома дочери, порой без него, но так уж оно сложилось. И отец говорит: пускай Ингрид идет с ними на Лафатены коком. Но Мария противится. Она сама была коком на Лафатенах. Как раз тогда они с Хансом и познакомились, так что с них хватит. Особенно же Марию раздражает, когда Ларс, приехав на побывку, тащит Ингрид с собой в море, а ведь она совсем уже женщина. В море она все же выходит. Она держит лодку на месте, пока Ларс, расставив ноги, вытаскивает сети и выпускает из рыбы кровь, и в этом аду чувствует себя на своем месте. Но как-то раз Мария показывает, наконец, ей письмо, в котором написано, что Ингрид принимает в служанки к сыну владельца фактории Томисена. Его зовут Оскар, а его молодую жену — Сесения. Родом она откуда-то с юга страны, и у них двое детей, за которыми надо присматривать. Живут они в недавно построенном доме напротив фактории. «Тебе уж много лет, как надо б в людях быть!» Ингрид кивает. «Ну, теперь зато проще будет», — говорит Мария, будто зная, что все пути ведут назад. А может, в ее словах кроется зависть или зарождающаяся тоска. Но молочная шхуна превратилась в часы, и она принесла им то же время исчисления, что и на материке. Ингрид сходит на берег возле фактории, а мать и дети Томисен стоят и ждут. Сесения дружелюбна и свежа, и говорит она на диалекте. Ингрид несет свой маленький чемоданчик, уносит его в тишину, подальше от моря его душераздирающих звуков. В ее новом жилище на коньке дома драконьи головы, а на крыше флюгер. Дом обсажен высокими деревьями, листва которых шелестит в вечернем ветре. Однако и это — проявление тишины. Входя в дверь, Ингрид чувствует себя глупенькой, как в тот день, когда пошла в школу. Но Сесения деликатно этого как будто не замечает. Она показывает Ингрид комнату, которую подготовила сама. Ингрид с восхищением рассматривает ящички и шкафы и не видит, как хозяйка, подойдя совсем вплотную к ней, принюхивается, выясняет, не пахнет ли от нее. Зато Ингрид замечает, когда хозяйка, якобы чтобы снова поприветствовать, берет ее за руку и разглядывает ногти. Но ногти Ингрид под надзором Марии тщательно оттерла, поэтому во время осмотра стоит спокойно, а когда они проходят в кухню, думает, что экзамен она выдержала, и ей продолжают показывать дом. Выложенную голубой плиткой печку из города Делфта в Голландии топить, несмотря ни на что, полагается так же, как и буржуйку на Барюе. Правда, греет она чуть похуже, однако дольше. И управляться с коксом не сложнее, чем с торфом, а даже проще. «Здесь гостиная», — говорит Сесения. три гостиных, словно ступеньки к личным покоям, где тоже стоит печка-голландка. Но ее Ингрид полагается топить только раз в день, в 5 вечера. Так тепло сохранится до 7, когда хозяин возвращается с работы. Вот часы, с которыми надо сверяться. Семейная реликвия с маятниками, римскими цифрами и латунными гирями. Их следует подтягивать каждые 4 дня. Больше никакой работы в этих помещениях от нее не ждут. Детям играть здесь тоже не разрешается. Ингрид размышляет, почему она вообще боялась. И думает, что, наверное, она сама чересчур замешкалась, засиделась на острове, а Немир ее не принял. Возможно, она сама ошиблась, но больше она такой ошибки не допустит. Мысль же о том, что эта мать удерживала ее дома, что Мария в своем одиночестве тянула ее на остров, такая мысль в голову ей не приходит.